Вахтанг Кутотеладзе. Выживший. Глава первая. УАЗ, натужно рыча мотором и переваливаясь сбоку на бок, вырулил наконец к длинному мосту, ведущему на остров. «Ну вот, почти приехали. Немного осталось, господа журналисты. Приедем, разместитесь, а вечерком сядем, посидим, познакомимся». Одетый в синий-серый камуфляж офицер, которого отрядили встретить высоких гостей, повернулся в кресле. «Добро пожаловать на остров!» Автомобиль тем временем уже въехал на мост и быстро двинулся навстречу выраставшим, словно прямо изо льда, бело-серым стенам исправительного учреждения. Сергей с любопытством глядел по сторонам, но пока ничего интересного, кроме мелькавших деревянных перил и белизны снега, покрывающего поверхность замерзшего озера, вокруг не наблюдалось. «И много у вас постояльцев?» – задал он вопрос сопровождающему. «Мораторий, видимо, отменят еще не скоро». «Вообще отменят ли?» – пожал плечами офицер. «Наше дело маленькое. Привезли к нам этап, встретим, разместим и контролируем процесс отбывания наказания». «А были ли случаи, когда после 25 лет отсидки им помилование все-таки подписывали?» – спросила Алена, молодая журналистка. «Будущее издательство», как говорил про нее шеф. Девушка куталась в теплый пуховик, но глаза ее глядели на офицера в СИН с интересом. «Говорят, где-то был прецедент». «Был», — подтвердил капитан, улыбнувшись симпатичной пассажирке. «Выпустили одного, только что толку. Пожил он на воле месяца 4, потом снова кого-то убил и вернулся обратно». «А чем они у вас занимаются? Работа какая-нибудь у них есть?» «Сидят», – многозначительно ответил сопровождающий. «Есть и работа. Рукавицы шьют, тапки. Только, честно говоря, труд их по нынешним рыночным временам не шибко-то и выгоден. Это в Союзе, когда мы в системе МВД состояли. Тогда да, почти полная самоокупаемость. И братве этой сидячей тоже перепадало ведь на лицевые. А сейчас…» Он как-то даже грустно вздохнул и повернул голову вперед. «А как там с эпидемией? Тут до нас новости медленно доходят», – в свою очередь поинтересовался капитан. «Зараженных истребили? Хоть на спад болезнь идет?» «Я делал репортажи в карантинной зоне», – ответил Сергей. «Страшное это дело. Никогда не думал, что персонажи фильмов ужасов, ну или книг подобного жанра, оживут и начнут жрать всех подряд». «Да», – согласился сопровождающий. «Как вся эта баламуть началась, к нам сразу медчасть приехала, проверку закатили, осужденных на осмотрах едва ли не каждый день гоняли. Но как-то обошлось, ни одного зараженного так и не нашли». «Тут у вас вирус этот замерзнет сразу?» Алена снова закуталась потеплее. «Холодно до жути!» Выглядело это настолько забавно, что сидевшие в салоне автомобиля мужчины рассмеялись. Все, кроме водителя, немолодого прапорщика в потертом камуфляже, внимательно следившего за движением машины. «Здравствуйте!» Начальник колонии, полковник Ващенко, вышел из-за стола и, улыбаясь, приветствовал вошедших гостей. «Как добрались?» Сергей почувствовал крепкое рукопожатие и улыбнулся в ответ. Руководитель этого исправительного учреждения, расположенного у черта на рогах, излучал само радушие и доброту. Глаза пробежались по многочисленным планкам наград на кителе полковника. «Все замечательно, спасибо. Добрались без происшествий». «Ну и хорошо. Меня уже проинформировали о том, что вас интересует». Полковник предложил гостям присесть за стол. «Руководство из Москвы дало соответствующее разрешение. У нас есть аккредитация. Вот, возьмите». Журналисты, вытащив из принесенной с собой папки несколько бумаг, протянули их сидевшему в большом кожаном кресле полковнику. «Мы бы хотели написать большой материал с фотографиями для читателей нашего журнала. Как вы понимаете, исправительная колония для пожизненно осужденных – место особенное, как мы полагаем». Сергей не успел договорить, как Ващенко, рассматривавший бумаги, отложил их в сторону, внимательно посмотрев и на него, и на Алену. Взгляд из добродушно веселого стал очень деловым и строгим. «Понимаю, понимаю. У вас, как я вижу, серьезная поддержка в нашем руководстве. Ну что же, поможем, чем сможем. Покажем, расскажем, и надеюсь, вы напишете все, что тут увидите. Пусть читатели в больших городах знают, что это такое – исправительное учреждение подобного типа. как и чем живут его сотрудники, и как отбывают наказание те, кого общество приговорило к самому строгому его виду. «Лидочка!» В кабинет вошла толстая тетка в форме, встретившая гостей из столицы в приемной начальника колонии. «Сделайте нам чайку и подготовьте те дела, о которых я говорил», – распорядился полковник. «А еще Сидорову распоряжение мое передадите, чтобы подготовил несколько человек. Поспокойнее, ну и чтобы могли поддержать беседу. Их дела тоже ко мне на стол. И по поводу наших гостей», – офицер кивнул на сидевших по обе стороны стола Сергея и Алену. «Разместите с максимально возможными удобствами. Гости из Москвы будут писать о нашем учреждении большой материал». «Хорошо, Вадим Петрович», – совсем не по-уставному ответила секретарь и вышла из кабинета. «В камерах сидят по два человека. Вот, посмотрите». Немолодой, но крепкий как пень прапорщик, похожий на того, что вез их на машине, показал на выкрашенную белой краской стальную дверь с несколькими засовами и массивным даже на вид замком, и открывающимся окошком кормушки. «Тут их карточки, основные данные, статья, начало отбывания. А вот красная полоска. Это значит, что может напасть, и надо быть внимательнее». «А почему у вас нет оружия, если они могут напасть?» С интересом глядевшая на длинный коридор, пол отделанный плиткой, стальные двери камер, Алена посмотрела на сотрудника. Тот усмехнулся. «На тот случай и нет, потому как напасть могут. А если обезоружить сумеют?» «Этим?» – прапорщик кивнул на дверь. «Терять нечего. Особо опасных вообще выводим вместе с кинологом. Были уже в нашем питомнике. Там, кстати, щенки родились у одной из собак. Не хотите себе щеночка? Служебный пес, хорошая кровь». «Нет, спасибо, но я в квартире живу. Места мало для такой большой собаки», – ответила девушка. «А можно посмотреть на заключенных, если это не запрещено вашими правилами?» «Конечно, можно. Приказано вам все показывать и обо всем рассказывать», – ответил сотрудник, отодвигая металлическую заслонку глазка. «Вот, смотрите, пожалуйста». «Артем Егоров», – начальник оперативной части покачал головой. «Зачем он вам? Обычный мародер, пойманный в зоне карантина. Убил несколько мирных жителей у контейнера с гуманитарной помощью. Там и хранение оружия незаконное, и убийство с особой жестокостью. Целый букет», – продолжил он. «Характер у него тот еще, сидит в одиночке». «А почему?» Сергей просматривал предоставленную ему папку с делом осужденного Егорова. «Да, действительно, преступлений целый букет. Незаконное нахождение в карантине – это, пожалуй, самое безобидное из его прегрешений. Ого! Хранение оружия, убитые, отрезанные им головы, а двоим еще и половые органы, и в рты засунул. Да, тот еще тип. Он нормальным был», – продолжал тем временем начальник тюремных оперативников. «Менеджер среднего звена, жена симпатичная, двое детей. Как он сказал на суде, те, кого он убил, убили его семью, жену и обоих мальчишек. Доказухи, правда, никакой, поэтому, думаю, суд и решил, ну, вы понимаете, дать ему пожизненное. А могу я его увидеть? Пообщаться? Он вообще контактен?» «Вполне», – кивнул майор Константинов. «Разве ты парень, есть о чем поговорить. Только уж нелюдимый слишком. Мы его сажали с разными. Посадили с боевиком кавказским. Передрались. Но думаю, ладно, подсадим человека, так сказать, тонкой душевной организации. Есть у нас один. За малолеток отбывает. Так наутро, когда проверка началась, эта мразь из камеры Егорова ломился так, как будто его на куски будут резать. Помню тот день», — подал голос сидевший за соседним столом сотрудник, несколько мгновений назад печатавший что-то на компьютере. «Объяснительных потом целый ворох писали всей сменой. А Герко, педофил наш, с камеры, конечно, выломился, но теперь, походу, малость того. Видать, Егоров его головой сильно обо что-то приложил». Сергей внимательно слушал обоих офицеров. «У вас как раз на Егорова спецдопуск, можете с ним общаться», — прервал подчиненного Константинов. «А педофилов Егоров этот на дух не переносит. Чем он вам так интересен? Хотите, может, мы вас с настоящим серийным убийцей познакомим? Знаете же, наверное, Григорий Клещев, что женщин душил чулками. Если скажете ему, что будете писать о нем статью, так он вам сразу все выложит. Такой коммуникабельный, я вам скажу, персонаж, даже удивляешься порой. Говоришь, что страдал недостатком общения. Спасибо за предложение, но мне бы хотелось следовать редакционному плану нашей командировки», – вежливо ответил журналист. «Так что, если вас не затруднит…» «Здравствуйте!» Сергей вошел в помещение с металлической клеткой у стенки. «Сергей Максимов, журнал «Жизнь». Заключенный, увидев вошедшего вместе с представителем прессы сотрудника колонии, тут же поднялся и, вытянувшись по стойке, смирно доложил. «Осужденный Егоров Артем Константинович! Статьи!» Последовал положенный по местным требованиям доклад. Статьи, по которым осужден, начало срока, отсутствие жалоб и заявлений. «Садись!» Оперативник махнул рукой. «Артем, тут товарищ из Москвы материал собирает. Тебе говорили?» «Да, гражданин начальник», – отрубил Егоров. Сергей внимательно разглядывал стоящего напротив парня. Худощавый, хорошо сложенный, бледный, но чем-то располагающий к себе молодой мужчина. Отсутствие волос на гладко выбритой голове его совсем не уродовало, даже наоборот. В этой черной с полосками робе, как ни странно, парень смотрелся по-своему неплохо. А глаза? Взгляд. Глубокий взгляд карих глаз пронизывал насквозь. Словно заглядывал в самые потаенные глубины души. Жесткий, но одновременно страдающий. Журналист кашлянул и присел напротив клетки. «Вы можете нас оставить? Ну, чтобы не смущать?» Он головой кивнул в сторону осужденного. «Он закрыт, а ваше присутствие может только помешать». «Хорошо, но я буду в соседнем помещении», – ответил оперативник. «Тут видеокамера, близко к нему не подходите, ничего не передавайте». «Если возникнут проблемы», – офицер внимательно посмотрел на стоящего в клетке, – «мы тут же отреагируем». «Ну, Артем у нас вроде как адекватный. Правда, гражданин осужденный? Вы ведь адекватны?» В вопросе явно чувствовалась издевка. Но тот, кому это было адресовано, бесстрастно оттарабанил положенное «Да, гражданин начальник, так точно, гражданин начальник!» «Молодец!» Опер еще раз посмотрел на заключенного. «А Герко ты хорошо уделал, красава!» По делам ему. Только вот жалобу на тебя пишет. Похоже, поедешь на раскрутку, еще и за тяжкие телесные. Всяко разнообразишь свой досуг, ха-ха-ха». Артем молча смотрел на сотрудника, ничего не отвечая. Только взгляд стал еще более жестким, словно стальным. Буквально на миг. А потом выражение глаз снова смягчилось. Лязгнула металлическая дверь, оставив мужчин вдвоем. Один сидящий за столом с диктофоном и блокнотом. Второй... опустившийся на скамью в клетке. «Давайте определим формат нашей беседы», – предложил журналист. «Со мной можете спокойно общаться, без ваших уставных обращений. Побеседуем, а как только устанете, скажите, и мы прервемся». «Да, граждан...» «Ой, извините». Артем осекся. «Хорошо, я понял вас. Постараюсь вам помочь. Но моя личность мало чем интересна. Обычный заключенный, обычное преступление». В голосе осужденного послышались нотки горечи. «У меня по этому поводу другое мнение», – постарался ободрить его Сергей. «Кстати, вам и всем, кто примет участие в нашей работе, будут переданы подарки. Теплые вещи, кое-что из еды, что разрешено, конечно». «Спасибо, конечно», – кивнул Егоров. «Теплые вещи будут не лишними, но если это гражданское, все равно не разрешат». «Мы подготовились к этому. Все в рамках правил», – махнул рукой Сергей. «Давайте начнем?» Глава вторая. Рев сирены разнесся по опутанной колючей проволокой территории. В развешанных на столбах динамиках раздался суровый голос, объявлявший подъем по исправительному учреждению. Потом говорили еще что-то. Сергей особо не вслушивался. Еще немного полежал, укрытый плотным одеялом. Их разместили в ДОС, доме офицерского состава, и даже выделили по комнате, что, как стало ясно позже, было необыкновенной роскошью по местным меркам. По коридору уже разносились звуки. На общей кухне забринчали железным лязгом кастрюли. Из открытого крана полилась вода. А жены сотрудников колонии уже суетились, готовя мужьям и сыновьям завтраки. «Да...» Журналист сел на кровати и, мотнув головой, протер глаза пальцами. «Подъем по сигналу, отбой по сигналу. Как в армии прямо». Сергей даже улыбнулся, вспоминая, как буквально взлетал с койки, чтобы успеть привести себя в порядок, и окрики командира отделения, старшего сержанта Бачурина. Хороший, кстати, парень, Толян Бачурин. Сейчас работает в службе безопасности его издательства. Крепкий, светловолосый русский парень из глубинки. Поначалу солдат и младший командир не слишком сошлись характерами и даже пару раз выясняли отношения в умывалке после отбоя. Но после того, как часть выделила их роту в командировку на юг, все недомолвки сошли на нет. После возвращения они были уже не просто сержанты рядовой, но и настоящие друзья, не раз выручавшие друг друга. «Доброе утро!» Алена постучалась и, особо не спрашивая, приоткрыв дверь, шагнула в комнату. Она была в розовом халате и даже не слишком коротком, что очень удивляло. Девушка никогда не стеснялась своей фигуры и стройных ног. «Как спалось?» Она зябко поежилась. «Вроде и топят, а все равно холодновато, правда?» «Да ничего. Видимо, устал с дороги вчера». Сергей потянулся за висевшими на стареньком деревянном стуле спортивными штанами. Вырубился сразу. «Ты уже общался с этим парнем? Как он тебе?» «Видела фотку. Симпатичный вроде». Лукаво посмотрела на напарника журналистка. «Поверить не могу, что он совершил такие зверства». «Внешность обманчива», произнес Сергей наставительно. «Пойдем, нам готовить тут не придется. Нам в офицерской столовой порции оставят. Я вчера сходил, поставили нас на довольствие». «Ой, Сережка, ну какой же ты молодец! А то я как представил эту возню у плиты. Здесь, наверное, даже мультиварки нет. А я готовлю, ну, ты и сам знаешь». Сергей улыбнулся, посмотрев на свою спутницу. Готовила она и правда неважнецки. Несмотря на решительный характер и неплохие задатки профессионального репортера, женские навыки в вопросах приготовления пищи были далеко не идеальны. Ребята из редакции рассказывали историю про неудачный опыт назначения девушки поваром в каком-то корпоративном турслете. После потребления из общего котла непонятного варева, старательно приготовленного Аленой, некоторая часть туристической братьи плотно обосновалась у походного сортира. И коллективным решением дочь редактора была отстранена от пищи и всего, что с ней связано. «Мы стоим на довольствие, и питание будет трехразовое. Здоровая, простая пища», – произнес он, надевая спортивную куртку. «Пошли, совершим мыльно-рыльные процедуры, поедим и за работу. Только предупреждаю, тут только холодная вода». «Вот блин!» – Алена деланно топнула ножкой в симпатичном тапочке. «Никаких тебе условий!» «Край света! Тоже мне!» «Так и есть, край света!» Почему-то задумчиво произнес Сергей. «И для сидельцев, и для сотрудников!» «Приятного аппетита!» Раздатчица уже выставляла на металлические полки прикрытые оргстеклом тарелки. «Здравствуйте! Вы журналисты? Из столицы?» Молодые люди дружно кивнули, принимая на пластиковые подносы тарелки с гречневой кашей и мясной подливой. Потом им подали чай в пластиковых стаканах, хлеб, брусочки сливочного масла и по одному вареному вкрутую яйцу. «Прям пионерский лагерь», – подвела итог Алена, оглядывая великолепие на своем подносе. «А на обед будет борщ или гороховый суп, и та же греча, только, например, с сосисками. Такие вареные, только что из кипятка сосиски». «Ага, и горчица вон на столах есть», – подтвердил Сергей, ставя поднос на стол. «А тут неплохо». Они принялись за еду, поглядывая на сотрудников колонии. Их на удивление было немного. «Пойду сегодня брать интервью у офицеров. Тут есть и заслуженные, боевыми орденами награжденные», сообщила девушка, уплетая кашу за обе щеки. «Решила я начать от обратного. Тебе, Серега, зэки, а мне сотрудники. Ты не против?» «Да нет, не против», согласно кивнул головой журналист. «Давай ешь и пойдем работать». В коридоре лязгнула решетчатая дверь и послышались слова команд. Кого-то вели по коридору. Сергей на миг отвлекся, но тут же повернулся обратно к клетке, в которой сидел Артем, потирающий руки после наручников. «Доброе утро, Артем», – начал первым журналист. «Как вы? Выспались?» «Доброе утро, Сергей». «Вы не против, если я буду называть вас по имени, раз уж нам разрешают беседовать без присутствия сотрудников?» «Конечно, Артем. Это упростит наш диалог». «Вам передали наши подарки? Все хорошо?» «Благодарю», – коротко ответил осужденный. «Приятный момент, что тут скажешь?» «Знаете, я уже привык к общению уставными командами и докладами. Когда проверка, и вскакиваешь с докладом о том, что в камере все в порядке, дежурный такой-то, а в камере ты один». Да, мне говорили, что вы неуживчивы. Плохо контактируете с другими осужденными. С Григорием Гирко. Пусть спасибо скажет, что... На миг лицо Артема исказилось, но тут же он овладел собой. Да, у меня проблемы с коммуникативным навыком. Я, конечно, убийца людей, но с тем, кто изнасиловал несовершеннолетнего, я камеру делить не стану. А правда, что вам теперь за это предъявят обвинение? Сергей что-то пометил в блокноте. Все-таки еще одно преступление. Нападение на сокамерника. И что? Неожиданно Егоров улыбнулся. Это было очень по-человечески, так как будто перед представителем прессы сидел не осужденный пожизненно зэк, убивший 4 или 5, а обычный человек, у которого берут интервью о написанной им книге или музыкальной композиции. Как-то не вязалась такая улыбка с тем, что прочел об этом парне-журналист, готовясь к интервью. Будет следствие, пусть даже суд будет. Все-таки какое-то разнообразие. Тут быт излишне монотонен. Я писал заявление, чтобы мне дали какую-нибудь тяжелую физическую работу, но ответа пока нет. Продолжил свои рассуждения Артем. Давайте начинать. У вас заготовлены вопросы, или я могу просто рассказывать? Ага, работу тебе физическую. Не положено тебе дальше своей камеры выходить и дворика прогулочного. Скептически подумал Сергей, кивнув головой, но ничего не высказал вслух. Давайте начнем с рассказа. Вы говорите, а я запишу. А потом, когда материал будет готов, прослушаем его вместе. Может, захотите дополнить или что-то исправить. Такой формат вам подойдет? Конечно. Артем привстал и снова опустился на скамью, садясь удобнее. Сергей потянул руку к диктофону и нажал кнопку. Город Новокировск. 3 года назад. Эпидемия Q-вируса. Спальный район. Жилой комплекс «Дачная». Я пришел в себя и с трудом поднялся на колени. Я был избит. Одежда изорвана, во рту привкус крови. Лицо. Трясущиеся руки коснулись лица и протерли залитые кровью глаза. Да, они ворвались в квартиру. Сильными ударами они снесли входную дверь. Китайскую. Дерьмо. Хотел же поменять сразу, но все тянул. Зачем? Хороший дом, хороший двор, чистый подъезд и отсутствие гопоты. А потом? А вот оно, потом. Их было 4 или 5. Митяй. Одноклассник. Тварь. Мразь, которую я всегда обходил стороной еще в школе. Урод в компании себе подобных. Меня тошнит. Голова раскалывается. В ней словно стучит набат. В висках пульсирует, а зрение плывет. Я пытаюсь встать. «Тамара!» С трудом выговариваю имя жены. «Тома! Лёшка! Андрей!» «Тамара моя жена, Лёша и Андрюшка – сыновья. Это моя семья. Если бы я знал, что увижу спустя миг, то, наверное, предпочел бы сдохнуть тут же, валяясь в луже собственной крови в прихожей. Сознание любезно восстанавливает картину того, что произошло, и я с трудом встал на ноги. Кажется, я кричал. Нет, это даже не крик, а... вой. Вой смертельно раненого зверя, в котором не было ничего человеческого. Спальня. Все перевернуто вверх дном, как, впрочем, и по всей квартире. Кровь. Тома лежит на кровати. В ее глазах, навечно оставшихся открытыми, застыло страдание. Ее били. Насиловали. А потом... Меня тошнит, и я падаю на колени. Вою и плачу. Слезы сами текут из глаз. За что? За что? Когда я взглянул на живот, снизу вверх. Ее выпотрошили, утолив свою кровавую похоть. А за что? Что мы им сделали? Я начал вспоминать. Компания каких-то мразей, в полуспортивном прикиде. Биты, ножи. У Митяя обрез двуствольного ружья, которым он пару раз мне врезал. Гогот. Кто-то сунулся в наш бар, и они жрут лакая дорогой виски. Я стоял на коленях, умоляя забирать все, но оставить в покое нас. «Что, сука, страшно? Думал, раз поднялся с легонца, так все, король мира? Хер тебе!» Перекошенная дегенеративная морда Митяя прямо передо мной. «Сейчас ты мне ответишь, сука! Бабу твою по кругу пустим, и щенков вон ухо оприходует! Ему после отсидки похеру кого драть, а, ухо?» В ответ раздалось это ржание. Животное. Я поднял голову. Увидев тощего одноухого дегенерата, который скалился, глядя на меня стальными фиксами зубов. Он плюнул мне в лицо. Потом ударил. Потом меня сбили с ног и начали пинать. Смеялись. «Пустите!» Кажется, жена рвалась в детскую, откуда донесся крик, заставивший меня рвануться с пола. Чем они меня вернули обратно? Битой? Этого я уже не помнил. Их лица. Я запомнил лишь их лица. А потом еще несколько ударов. Мои попытки встать. Потом ползти. Кровь, заливавшая лицо. И сильный удар по голове. Крики жены. Крики моих мальчиков. Колония для пожизненно осужденных. Настоящее время. Лицо Артема словно исказилось. Только что спокойное, хладнокровное, подобно маске. Оно исказилось, выразив нечеловеческое страдание и муку. Пытаясь совладать с собой, Егоров замолчал, глядя в пол. Сергей быстро отключил запись и внимательно посмотрел на собеседника. «Ты в порядке? Хочешь, передохни. Позвать охрану? Может, врача?» Рука журналиста потянулась к кнопке, закрепленной на столе, как раз для вызова конвойной группы. «Я в порядке. Все нормально». Одетый в черную робу заключенный поднял перед собой обе руки. Его трясло, но он пытался взять себя в руки. Просто сейчас я как будто все заново пережил. Господи, простите, я не могу. Сейчас все будет нормально, сейчас. Конечно, конечно, но может лучше...» Предложил Сергей и снова потянулся к кнопке. «Не надо, пожалуйста». Артем уже пришел в себя и сидел, обхватив руками плечи. «Я готов рассказывать дальше. Извините, это просто нервы. Я готов рассказывать. Давайте продолжать». «Хорошо», — согласился Сергей. «Давай лучше о том, с чего все началось. Почему вы вообще оказались в такой ситуации?» Город Новокировск. Начало эпидемии Q-вируса. Незадолго до нападения на квартиру Егоровых. Новокировск — относительно небольшой город. Что-то около миллиона человек. Город, в общем-то, не бедный. Есть и промышленный центр, и спальные районы, и промзона, и центр с клубами и ресторанами. А еще у нас в городе была большая фармацевтическая фабрика. В конце 90-х ее выкупил какой-то французский фармацевтический холдинг и на основе старого производства создал вполне современный комплекс по производству широкого спектра лекарственных средств. При фабрике организовали лабораторию, откуда, как я понял, и произошла утечка заразы, превратившей наш город в кладбище. Я не военный и не спасатель. Помню только, что случилось все крайне быстро. Было сообщение об аварии и о том, что все под контролем и производство работает как обычно. Я ходил на работу в офис, и мы с коллегами на перерывах обсуждали и даже шутили о том, что наверняка из лаборатории выскочит какая-нибудь дрянь, и что французы обязательно на этом заработают, продавая вакцину или препараты для лечения очередного вида вируса гриппа. Я был обыкновенным менеджером, продавал финансовые услуги, и неплохо, кстати, на этом преуспел. Это сейчас, когда все позади, я понимаю, что торговал воздухом. А тогда мне казалось, что все мы, вся наша фирма, Finance Consult Plus, некий гигант финансового рынка, ведущий нескончаемую битву на экономических просторах. Жена, Тамара, моя любовь еще со школы. Всегда ее любил, кажется, с самых первых классов, когда носил портфель до самого подъезда. И был очень горд, когда она и ее мама пригласили меня на чай в 4-м, кажется, классе. В школе нас даже дразнили. А став чуть постарше, мне пришлось немало пострадать от более сильных, но менее способных одноклассников, с Димой Рожковым во главе. Когда же я неожиданно для учителей попробовал дать сдачи, моих родителей притащили в школу, и я долго выслушивал нотации о том, что хорошие мальчики не решают вопросы кулаками. Ха! Если бы я меньше слушал, а вместо идиотских олимпиад по всякой гуманитарной дребеде не занялся боксом... Ну что говорить о прошлом? Виноват в том, что случилось, только я сам. Когда началась эпидемия, никто всерьез не воспринял произошедшего. В интернете появились первые зараженные, информация, которую мы считали желтой. А в одно прекрасное утро город закрыли на карантин, организовав эвакуацию. В Впрочем, распространившаяся зараза быстро уменьшила число здоровых, кого вывозили за карантинный периметр. Мы с супругой не успели. Как сейчас помню, по местному ТВ сделали объявление, порекомендовав всем оставшимся в городе находиться дома и ждать указания властей. Кто-то пробовал договориться на периметре, кто-то вылезал самостоятельно, но особо инициативных встречали пулями. Нас заперли в городе, где начал бушевать вирус, превративший большинство людей в кровожадных тварей, потерявших человеческий облик. Банальная история, прямо как из книг или фильмов. Жена упрекала меня за то, что я не успел вывести всех нас, за то, что мы тут застряли, и вообще за излишнюю мягкотелость и неспособность что-то сделать в такой ситуации. Я отмалчивался, но в душе был с ней полностью согласен. Попытка договориться на блокпосту привела лишь к тому, что деньги, предложенные мной, и ценности, ювелирные украшения супруги, у меня банально отобрали, дав по морде и пинком проводив обратно. Парни в форме смеялись. Забавно было на меня смотреть. А я лишь умолял выпустить хотя бы ее и детей. Но, увы. Как оказалось, в нашем городке, помимо зомбированных, остались кое-кто еще. Цивилизованный уклад жизни быстро полетел к чертовой матери. Быстро закрылись магазины. А на улице вылезла вся та мерзость, которая в обычном, цивилизованном мире старается скрываться и быть невидимой. Колония для пожизненно осужденных. Настоящее время. Артем замолчал, глядя на сидевшего напротив московского журналиста. Тот снова отключил диктофон, и их взгляды встретились. Свое повествование о том, что случилось, он вел уже спокойнее. Даже слишком спокойно. И не слишком торопясь. «На сегодня, я думаю, будет достаточно», – произнес Сергей. «Я кое-что пометил на бумаге. Тем более, что у вас прием пищи и прогулка, если не ошибаюсь. А мне надо прослушать материал, и есть еще кое-какие дела». «Конечно. Тут, знаете, вообще-то неплохо». Пожизненно осужденный горько усмехнулся. «Почти санаторный режим. Питание по часам, прогулка, баня. Надеюсь, вас не утомила моя болтовня». «Нет, что ты! Я хочу узнать о твоей истории все и рассказать другим». Палец журналиста лег на кнопку и нажал ее. «Завтра продолжим». Дверь в помещение, где проходила беседа, открылась, и работник прессы, проводивший интервью, отошел к стене, пропуская вошедших конвоиров. Артем повернулся лицом к стене, выставив раскрытые ладони в специальное отверстие, сделанное в решетке. Щелкнули браслеты наручников. Лязгнул замок. Металлическое бренчание связки ключей. Команда и ответ зэка. Артема вывели и, поддерживая за локти с двух сторон, подвели к стене, уткнув в нее головой. Потом быстрый, но тщательный осмотр, и осужденного вывели в коридор, припровождая в камеру. Сергей лишь покачал головой, провожая эту процессию. И вот так каждый день. Глава 3. «Ты не представляешь себе! У него всяких наград на весь пиджак!» Аленка ходила по комнате взад-вперед. «Он в Чечне подвиг какой-то совершил, его даже хотели герою России представить!» «Смотрю, товарищи офицеры тебе прям в душу запали!» Сергей задумчиво перелистывал блокнот, рассматривая свои заметки из первых двух встреч с Артемом. Заинтересовал его этот парень. Да, личное дело он прочел от корки до корки. По первости, у Егорова даже красная полоса стояла, мол, склонен к побегу и нападению на конвой. Потом, как видно, сняли. «А ты знаешь, завтра мы едем кататься на снегоходе», сообщила Алена, продолжая рассказ. «Здесь какой-то старый монастырь есть, заброшенный. Вот туда мы и поедем. Игорь обещал мне там все показать». «Так, уже Игорь», мысленно усмехнулся журналист. Девушка недавно рассталась со своим парнем, и теперь в ее сердце, похоже, прокралась любовь к людям в погонах. Игоря им представляли. Неплохой, простой такой парень. Точнее, молодой мужик. В командировке был в Чечне. Вечером Сергей посидел с ним, так что если даже у помощницы ничего не выйдет, на интервью в печатном формате информации достаточно. Правда, шаблонно, но сгодится. И вот тут он мне говорит, что им в броневик как шарахнет граната! Алена увлеченно пересказывала уже известную историю, которую Игорь ему тоже рассказывал. Сергей кивнул головой, подтверждая и соглашаясь со всем сказанным. «Ладно, Наконец молодая журналистка остановилась. «Пойду к себе. Ты какой-то загруженный сегодня. Может, Айда завтра с нами?» «Нет, работы много, Ален. Иди отдыхай, я тоже буду уже укладываться». «Ладно, до завтра». Эта милая непосредственность всегда нравилась ему. Девушка чмокнула его в щеку и выпорхнула из комнаты, прикрыв за собой деревянную дверь. Журналист выдохнул. «Нет, конечно, ничего против он не имеет. Но почему-то сейчас он впервые подумал, что на это задание лучше всего, если бы поехал он в одиночку». Встав с кровати, на которой валялся минуту назад, он подошел к затянутому занавеской окну. Второй этаж, вроде бы невысоко, но ДОС располагался на небольшом холме, слегка возвышавшемся над корпусами тюрьмы, отгороженной от остальных построек забором. Серо-белый корпус с маленькими зарешоченными окнами, где содержатся пожизненно осужденные, стоял практически напротив. Сергей знал, что в то оконце, что находится в камере таких заключенных, не видно практически ничего, даже если слегка подтянуться. Только немного солнечного света днем. Периметр, обтянутый колючей проволокой, освещался прожекторами. На вышках стояли часовые. Холодно им, наверное. Хотя вышки не открытые. Но кто его знает. Пошел снег. И журналист, немного подумав, быстро влез в ботинки и, накинув на плечи куртку, вышел из дома, встав у подъезда. В лучах фонаря, освещавшего улицу, крупные хлопья снега были особенно красивы. «Любуетесь?» Хриплый голос вывел Сергея из размышлений. «Красиво!» Мужчина обернулся, увидев того самого прапорщика, что вез их сюда на машине. «Я тоже люблю посмотреть. Северная природа хороша, правда?» «А вы, я смотрю, немного романтик», — улыбнулся Сергей, и пожилой прапорщик засмеялся в ответ. «Есть немного, хотя и до седых волос дожил, но есть. Красоту понимать умею. В ней спасение». «Спасение от чего?» — не понял журналист, протягивая пытающемуся прикурить прапорщику зажигалку. «От этого места», — как-то грустно ответил тот, прикуривая. «Если красоту видеть не умеешь, то плохи твои дела». «В смысле?» «А тут знаешь, как бывает. Дороги заносят так, что проехать большая проблема. Сейчас-то ладно. Ващенко как пришел на хозяйство, и парк автомобильный подновил, и снегоходы есть. При прежнем хозяине, если сильный занос после метели, то все, абзац. Без конвойных с лопатами и расчищать. То еще дельце. Кстати, я не представился тогда. Александр меня зовут». Мужчины обменялись рукопожатием. «Пошли пройдемся немного». Прапорщик махнул головой. «Не спится?» Они зашагали в сторону от дома, похрустывая снежком под подошвами ботинок. «У этого парня, с которым ты работаешь, было все как у нормального человека», — вдруг произнес пожилой сотрудник ИК. «Жена, двое детишек. Понятное дело, что поблажек тут никому нет. Порядок есть порядок. Но я вот иной раз думаю, что некоторым тут не место. Слишком уж суровый приговор им влепили». Журналист удивленно посмотрел на собеседника. «Ты на меня так не смотри», — хмыкнул прапорщик. «Это я сейчас в гараже. Раньше служил в том самом корпусе, куда ты ходишь. И в конвой ездил за ними, и года три в тайфуне служил, пока пику в бок не поймал от одного охреневшего персонажа, когда бунт в колонии урезонивали. Я, когда моложе был, гвозди, как говорится, зубами был готов грызть. А в возраст вошел, мягче стал. На них смотреть», — служивый показал в сторону забора, — «как-то по-другому стал, что ли, разбирать их. Смотреть, опять же, кто, за что. Вот Гирко, ну ты о нем слышал. Я бы его сам исполнил, дали бы только приказ. А вот Егоров... Неправильно, что его сюда закатали. Он за своих отомстил, раз закон его защитить не смог». «Но ведь суд решил», — вставил слово Сергей, но встретился с жестким взглядом пожилого прапорщика. «Ну да, суд решил. Ничего не скажу». Он затянулся сигаретой. «Ты про него хорошо напиши. Мало ли, может, кто заинтересуется». Они прошли еще немного и, развернувшись, вернулись обратно к подъезду. «До завтра, Сергей. Ты это, не обращай внимания. Я тут чего-то наболтал, ерунды какой-то», — даже немного смущенно произнес Александр. «Давай, увидимся еще». Скрипнула дверь, оставив Сергея одного посреди ночи, света фонаря и падающего с неба крупного снега. «Доброе утро, Артём!» Они снова сидели лицом к лицу. «Жаль, стол ближе не подвинуть. Все вмуровано прямо в пол». «Порядок такой», – добродушно ответил заключенный. «Как вам тут? Обживаетесь?» «Привыкаю». «Ночью снег был», – произнес журналист. «Тебя же водят на прогулки?» «Водят. Закрытый дворик, небольшой. Но все же свежий воздух, немного солнца летом, небо. Пусть и серое, и через решетку». «Я этому рад», – ответил Егоров. «Когда попадаешь сюда, радуешься любой мелочи, напоминающей тебе о том, что где-то там есть и другая жизнь». «Давай продолжим, Артём. Ты готов?» «Конечно», – согласно отозвался заключенный. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Жилой комплекс «Дачная». «Вы когда-нибудь пробовали копать могилу руками?» «Нет? А я пробовал». В себя пришел лишь тогда, когда изодранные о траву корни и землю пальцы начали болеть и кровоточить. Я рыл могилу. После того, что произошло, я даже в полицию звонил. Там ответил автоответчик, мол, после сигнала оставьте сообщение и адрес. Потом в скорую. Там ответили, но сказали, что никто не приедет. А мертвых надо похоронить самому. И еще, что им надо пробить голову. Если этого не сделать, они восстанут. Тогда мне было все равно. Томми голову пробили насильники. Я завернул ее тело в простыню и вынес на улицу, не придумав ничего лучше, чем похоронить ее тут же, на газоне. Наверное, плохо соображал. Все было как в тумане. Мародеры меня хорошенько избили. И, как оказалось, кто-то из них даже слегка порисовал ножичком у меня по телу. Раны были не опасные, просто порезы, не слишком глубокие, но постоянно кровящие. Когда я вернулся в квартиру, то вниз унес тело Андрея. Тоже завернул в одеяло и положил рядом с женой. Потом Лешку. И копал. Копал голыми руками. Когда боль немного отрезвила, вспомнил, что у меня в машине лежала пластиковая лопата. Только вот машины не было. Они забрали ее с собой. Сознание мутилось, и я снова потащился домой. Нашел лопатку. Какую-то металлическую детскую лопатку. Старую, еще, наверное, мою, лежала в кладовке. Мне было все равно. Надо было чем-то копать. И, как мне показалось, я нашел то, что надо. Когда же я вернулся назад, спустившись по лестнице вниз, то... Лешка сидел на корточках, выбравшись из одеяла, в которое был завернут. Боже! Я поначалу даже обрадовался и кинулся к нему. Сын! Живой! Но то, что я увидел после, повергло меня в шок. То... что когда-то было моим сыном, посмотрело мне прямо в глаза. Невзирая на мое пришибленное состояние, меня пробрал жуткий холод. Это было нечто, неживое, страшное. Пустые, подернутые белесой пленкой глаза. Он оскалился и впился в горло своего братишки. Я тогда не знал, с чем имею дело, и бросился к сыну. Как он меня не цапнул, до сих пор не пойму. Наверное, кто-то там, наверху, решил, что мне сегодня достаточно досталось. Лёшка сопротивлялся с такой силой, которую трудно ожидать в маленьком тельце. Яростно шипел, извивался, визжал так, что уши закладывало. Но это был уже не человеческий визг. Он повернулся ко мне, своим перемазанным в крови братишке лицом. Мне стало жутко. Отшвырнув его в сторону, я бросился к жене и второму сыну, но тварь, в которую превратился Алексей, метнулась наперерез. На миг он замер, задрав голову и завизжал. Уже после, когда я скитался по опустевшему городу и кое-что изучил из повадок зараженных и восставших, я понял, что они могут звать на помощь себе подобных. Раздался хрип, и от угла дома прямо ко мне двинулась полная женщина. Ее одежда была в крови, а когда она приблизилась, протягивая ко мне свои измазанные в кровище руки и издавая этот мерзкий звук, я шарахнулся в сторону. Тварь, бывшая когда-то человеком, теперь спешила на помощь своему новообращенному собрату. Если бы я на тот момент был тем, кем я являюсь сейчас, я убил бы их обоих, не раздумывая. Но тогда я струсил и отступил. Из открытой двери соседнего подъезда к месту, где я собирался хоронить своих, уже подтягивались другие восставшие. Наверное, запах крови, чуя, или по призыву. Они шагали медленно, но почему-то в моей голове закралась тогда мысль, что если бы они захотели меня нагнать, то я бы не смог от них сбежать. Этот день мне часто снится. Даже сейчас. Даже тут. Окровавленная одежда, перекошенные лица, кровь, грязь. Зараженные, склонившиеся над телами моей жены и сына. Звук рвущейся плоти и кровь. Я попятился и бросился бежать. Кажется, я кричал. А за спиной стояло чавканье и треск. Эти твари лакомились, плюнув, по всей видимости, на труса, который даже не попытался защитить тела своих близких. Колония для пожизненно осужденных. Настоящее время. Артем замолчал, глядя куда-то в стену, за спиной сидящего к нему лицом Сергея. Журналист тоже молчал, представляя ту сцену, которую только что поведал ему сидевший за решеткой человек. Пережить избиение, осознание того, что не смог защитить семью, и после этого отдать их на съедение зомбированным тварям, в которых превратил людей Q-вирус. Это было, пожалуй, слишком. Как он вообще с катушек не слетел? Видеть, как мертвяки жрут твоих близких. Пусть даже мертвых близких. Я уже потом понял, что мне повезло. Если такое применимо к ситуации, которая случилась. Прервал молчание заключенный. Тома и Андрюшка спасли меня. Даже после своей смерти. Тогда я этого не понимал и балансировал где-то на грани безумия. Как не напоролся на твари, которые стали появляться на улицах, до сих пор не пойму. Не казни себя. Ты был в шоке. Ты был безоружен. Если бы сунулся, там бы и остался. Произнес представитель прессы. «Ничего сделать с ними ты бы все равно не смог. Я был в карантинной зоне. Армейцы выкашивают зомбированных автоматными очередями, жгут из огнеметов, особенно места скопления. И то, среди них, подготовленных и тренированных, есть жертвы. А ты без оружия, без защиты. У нас тут есть священник, отец Федор», вдруг произнес Егоров совершенно спокойно. «Он иногда приходит поговорить с нашей братьей». Даже некоторых к крещению склонил. Работу ведет, души наши спасти хочет. При последних словах заключенный горько усмехнулся. Он говорил примерно как ты, Сергей. Но мне все равно трудно это принять. И иногда, когда мне становится совсем паршиво, мне кажется, что лучшим для меня выходом было кинуться тогда на эту зомбированную компанию и схватиться с ними насмерть. Пусть глупо и неумело, но... И спустя некоторое время... Ты жрал бы свою супругу и ребенка вместе с восставшим сыном. Сергей тут же пожалел о вырвавшейся фразе. Артем переменился в лице. Ах ты, сука, убью! Что ты сказал? А ну повтори мне, что ты сказал? Зэк сорвался на крик. Даже не на крик, а на сорванный истеричный вопль. Он врезался в прутья решетки, отгораживающие его от сидевшего за столом Сергея с такой силой, что казалось, будто клетка сейчас просто опрокинется. Жилистая сильная рука выстрелила навстречу сидевшему, не достав, в общем-то, совсем немного. Еще несколько мгновений назад перед московским журналистом сидел спокойно уравновешенный человек, пусть и облаченный в тюремную робу. А сейчас в клетке бесновался яростный и дикий зверь, жаждущий порвать его на мелкие куски. «Что ты сказал, тварь? А ну повтори, что ты сказал?» Артем ударился лицом о прутья решетки. В коридоре взвыл сигнал тревоги, и в помещение вбежали двое сотрудников охраны с дубинками. Но взбешенный в один миг заключенный продолжал что-то орать, даже когда Сергея, подхватившего свой диктофон и блокнот, поспешно вывели вон, а струя резкого реагента врезалась прямо в лицо Егорова. А после, распахнув клетку, охранники сноровисто выдернули взбеленившегося заключенного, согнув его пинком в живот. Потом в ход пошли сорванные с пояса резиновые дубинки. Артем катался по отделанному старой напольной плиткой полу и продолжал заходиться в припадке, пытаясь встать и броситься к двери. Опытные контролеры снова сбили его с ног и, матерясь, прижали к полу. По коридору навстречу Сергею уже бежали еще двое, едва не сбив шарахнувшегося к стене работника прессы. Он успел оглянуться и увидеть, как Артема выволакивают из помещения, где проходило интервью. Контролеры бросили закованного заключенного на пол, и все четверо обрушили на него град ударов ногами и дубинками. «Тварь! Ненавижу!» Неслось по коридору в спину согнувшегося и быстро уходящего прочь Сергея. Егоров будет водворен в ШИЗО». Оперативник подвинул к Сергею стакан чая в металлическом подстаканнике. «Берите сахар. Да успокойтесь вы, все в порядке». «Да, все в порядке». Журналист придвинул к себе чай и в несколько глотков опрокинул в себя довольно горячий напиток. «У меня просьба». «Послушайте, это мой вопрос спровоцировал агрессию. Прошу, не наказывайте его. Пусть успокоится. Может, сделать ему укол или врача позвать?» «А еще что?» Офицер посмотрел на журналиста, мягко говоря, недобро. «Может, баню ему вне расписания организовать? Или бабу для стабилизации гормонального фона привести?» «Нарушил режим? Получай по полной, урод! Вы в нем человека видите, а он – говно! Обычное кровавое говно! И должен получить свое, то, что заслужил. Ясно вам?» «Это моя просьба!» Сергей был настойчив. «Полковник Ващенко?» «Товарищ полковник, конечно, подписал вам допуск для общения с этим злодеем», – произнес офицер. «Но произошло нарушение режима. Сейчас оклемается, потом объяснительную напишет и штрафной на пятнашку. Не надо вам с ним общаться. Все они складно поют. Есть у нас и поприличнее персонажи. Да и языком неплохо чешут. Закачаетесь». Журналист отрицательно замотал головой. «Ладно», – распорядился сотрудник. «Александр Максимович, проводите представителя прессы домой. Он немного напуган, и ему надо отдохнуть». Тот самый прапорщик Саша, с которым еще вчера ночью они курили у подъезда, любуясь снегом, подошел к нему и попросил выйти. «Пошли. Ничего страшного нет. Понятно. Выглядят они тут порой хищно, но тут мы, укротители и дрессура. Так что не боись, журналист, все будет хорошо. Пойдем, провожу. Полежи, успокойся сегодня. А я зайду вечерком. Посидим, поболтаем». «Хорошо», – кивнул москвич и вместе с сопровождающим покинул помещение дежурной части, куда его привели после случившегося. Глава 4. «Да я все понимаю». Ващенко повернулся в кресле и внимательно посмотрел на сидевшего напротив Сергея. «Ну и вы поймите, заключенный, у которого вы берете интервью, бросается на вас в припадке. Это грубое нарушение дисциплины, грубейшее. И заключенный Егоров наказан. Если мы будем спускать контингенту подобные вещи, ни о какой дисциплине или порядке в учреждении даже мечтать не придется. А сидельцы, уж поверьте опытному человеку, быстро сядут на голову. Я все понимаю, но Артем сорвался по моей вине. Я, не подумав, ляпнул кое-что. А человек, переживший такое, что пережил он, неудивительно, что захотел размазать меня по стене и полу», – горячо возражал Сергей. «В конце концов, у меня задание и специальное разрешение, согласованное с вашим руководством в Москве. Мне бы не хотелось беспокоить ваше начальство по такому пустяшному, в общем-то, делу». Вадим Петрович лишь покачал головой. «Парочка журналистов, похоже, будет добиваться своего, если им не дашь того, чего они просят. Тем более, если им разрешили это на самом верху». Полковник задумался, потерев округлый подбородок рукой. «Ладно, ваша взяла». Он приветливо улыбнулся представителю прессы. «Убедили. В самом деле, мы что, не сможем договориться о такой ерунде?» «Получите вы своего Егорова. Я распоряжусь, чтобы его выпустили. Только одно «но». «Какое?» Ожидая подвоха, покосился на офицера Сергей. «Без охраны вы никуда. Будет сотрудник присутствовать при вашей беседе. Он не помешает, а если Егоров опять что-нибудь выкинет, то сможет обеспечить исполнение законных требований и правил, которые я обязан выполнять заключенный». «Конечно, раз уж имел место прецедент», – согласился журналист, – «то пусть присутствует и сотрудник. Разрешите еще вопрос?» «Задавайте, конечно». Поняв, что самое главное дело, с утра пораньше, после утреннего развода, и собрание с офицерами колонии с этим упертым журналистом улажено, Ващенко снова был сама приветливость и любезность. «Что-то для вашего издания? Какие-то вопросы?» «А я смогу побеседовать еще и с соседом Егорова». «Ну, тот самый, как его?» Сергей сделал вид, что не помнит фамилии соседа, которого посадили вместе с Артемом, и которого на следующее утро вывели из камеры чуть живого. «Гирко? Да на здоровье! Этот моральный урод языком чешет, заслушаешься!» «У него, знаете ли, целая философская система», – произнес Вадим Петрович. прежние времена помазали бы давно ему лоб зеленкой, но времена нынче не те. Последнее слово он акцентировал. Теперь же следим, чтобы соблюдал, отбывал и не нарушал. Завершил полковник свою речь. А что вы хотите узнать, если не секрет? Да вот как раз-таки эту самую идею, произнес в ответ представитель журнала. Читателям будет интересно посмотреть на нелюдя в облике человека. И, быть может, мы сможем как-нибудь повлиять на мораторий. Артем уже сидел в клетке, а рядом стоял здоровенный детина в серо-синем камуфляже. Дубинка на поясе, чехол с газовым баллончиком и наручниками, невыразительное лицо, как будто вылепленное из сырого теста, сонные глаза и неприятное выражение лица, украшенного толстыми губами. «Здравствуйте!» Артем поднялся со скамьи и улыбнулся вошедшему в помещение журналисту, раскладывавшему свои принадлежности на прикрепленный к полу стол. «Рад вас видеть. Спасибо вам, что помогли выйти из изолятора». «Да не за что», — ответил Сергей, усаживаясь. «Все в порядке. Я извиниться перед тобой хотел. Не стоило мне так про твою супругу и сына». «Без обид». Егоров помрачнел, но лишь на мгновение. «Они уже мертвы. Просто не говори так больше, ладно?» «Договорились. Итак, ты готов продолжить свой рассказ?» «Конечно», — согласился осужденный, проведя рукой по стриженной наголо голове. «Спрашивайте, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Итак, расскажи, что было дальше, после того, как ты бежал из собственного дома, после нападения мародеров и зараженных». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Я был словно в тумане. Звуки, зрение. Все будто слилось в какой-то дикий калейдоскоп в моей несчастной голове. События, обрушившие мою жизнь в ничто, сделали меня каким-то невосприимчивым к тому, что происходило вокруг. А что вокруг происходило? Да, собственно, ничего. Зараженная на другой стороне грызла.